то есть отдельное произведение тех или других авторов или все произведения того или другого писателя. В 20 веке Ватиканская инквизиция стала отлучать в основном неугодные ей произведения авторов-католиков, причем наиболее известные из них, имеющие широкое хождение среди верующих. В индексе нет Дарвина и многих других естествоиспытателей, произведения которых опровергали догмы церкви, потому что считалось запрещение их само собой разумеющимся. Так как церковь осудила коммунизм и социализм, то и все книги, пропагандирующие и защищающие это учение, были запрещены в целом. Это объясняет, почему в индексе нет произведений Маркса, Энгельса, Ленина и книг других выдающихся деятелей международного революционного рабочего движения, а также книг советских авторов. В 1917 году папа Бенедикт XV одобрил канонический кодекс католической церкви, действующий по настоящее время. Канонический кодекс, верховный закон католической церкви, за невыполнение его статей верующим грозит отлучение от церкви. В кодексе, раздел 23, каноны 1384-1405, сформулированы основные положения, которыми руководствуется церковь, подвергая цензуре и запрещению печатную продукцию. Рассмотрим содержание этих канонов. Канон 1384 провозглашает: «Церковь имеет право требовать от верующих, чтобы они не публиковали книг без ее предварительной цензуры, и запрещать, если на то имеются достаточные основания, любые книги любого автора». Сказанное относится также к любого рода публикации — газетной, журнальной и прочей. Канон 1385 запрещает печатать без предварительной церковной цензуры священные книги и любые комментарии к ним, книги по библеистике, теологии, церковной истории, каноническому праву, прочим религиозным и моральным дисциплинам и вообще любую печатную продукцию, имеющую непосредственное отношение к религии или к благочестивым обычаям, а также любого рода священные изображения. Кроме того, в том же каноне отмечается, что церковникам для публикации своих работ требуется предварительное разрешение их непосредственного начальника. Запрещается без особого разрешения печатать все, что относится к канонизации святых и блаженных, к индульгенциям. Также запрещается печатать или перепечатывать без особого на то разрешения постановления римских конгрегаций, молитвенники, Библию на местных языках. Для издания в переводе на другой язык, ранее одобренной церковной цензурой книги, требуется повторное разрешение. Канон 1393 устанавливает во всех епархиях католической церкви должность церковного цензора, заключение которого, подтвержденное епископом, является основанием для разрешения или запрещения рукописи. Согласно канону 1395-му, церковь провозглашает свое право и обязанность в интересах дела запрещать книги. Этим правом наделены, кроме папы римского, кардиналы, епископы и главы монашеских орденов.